Я думала, что сводный брат немедленно потащит меня в свою башню плодиться и размножаться. Но вместо этого он только вяло полапал меня и ушел, бросив в камере одну. Где-то наверху ревели драконы и кричали люди, явно от боли. Эта какофония звуков продолжала терзать мои уши не один час. Было похоже, что там рвут на части драконов и людей. В голову пришло слово, сказанное Стасом. «Расщепление». Что за расщепление такое? Неизвестность пугала. Но я была уверена, что это нечто настолько отвратительное и мерзкое, о чем я ни знать, ни слышать не хочу. Крики несчастных не давали спать мне всю ночь. Закрыв уши руками, я лежала без сна до самого утра. Я надеялась, что меня так и забудут в этой сырой камере. Но когда рассвело, отряд святых рыцарей вытащил меня из убежища на свет Божий. Меня, сонную и не понимающую, что происходит, потащили наверх. Испугало большое количество вооруженных храмовников в каждом из коридоров. За ночь святые рыцари приоделись. Серые балахоны были разорваны по швам до бедра, на поясе у каждого висели драконьерские престижные ремни, которыми начинающие наездники пристегивают себя к седлу дракона. Истинные драконьеры, слившиеся со своим зверем, летают без ремней и седла. Невозможно упасть с того, кто является частью тебя. Я хлопала глазами и не могла понять, каким это образом храмовники за одну ночь обзавелись ящерами. Но когда меня вывели на улицу, я увидела ряды оседланных зверей, и на каждом сидела по храмовнику. Только в этой картине было нечто фальшивое, но что именно, я не могла понять. Если это не их драконы, как они разрешили оседлать себя чудаку? Но если бы их истинные наездники были живы или покалечены, драконы ни за что не позволили бы оседлать себя и не были такими спокойными и покорными. Они бы мстили и убивали обидчиков. Я никак не могла понять, в чем дело, пока рядом не оказался Стас в своем сером балахоне. Сводный брат изображал из себя серого лебедя или кардинала. Станислав Орлов плыл по площади, вложив руки в рукава, словно серая хищная птица. На водной глади ни единой волны, невероятно плавно и неумолимо, как воплощенная смерть. На лице его была написана абсолютная безмятежность и святая отрешенность от всего земного и бренного. Словно это не он затеял всю заварушку. Меня же спотыкающуюся тащили следом. А оседланных драконов было все больше и больше. Сводный брат взглянул в мое изумленное лицо и соизволил объяснить. Расщепление. Разделение наездника с драконом. Очень полезное средство подчинения непокорных. До меня дошло сотворенное. Я даже не вздрогнула. После всего того, что я видела и что со мной произошло, а самое главное, после того, как мне пришлось расстаться с принцессой, ничто не могло меня выбить из колеи. Я только методично записывала долги сводного брата с твердым намерением отплатить ему за все. «Как?» — спросила я дрожащим голосом не для того, чтобы на самом деле узнать, как творится подобный ужас, а скорее для того, чтобы понять, можно ли еще как-то спасти этих несчастных. Но если бы сводный брат промолчал, я не осмелилась бы спросить еще раз. Стас никогда не мог молчать. «Легче, чем кто-то мог подумать», — гордо ответил сводный брат, так непринужденно, как будто он не искалечил сотню жизней. Драконьер всего лишь должен убить своего внутреннего зверя. Освобожденные от связи, люди и звери послушнее, лишены сомнений и точно знают, чего хотят. Мешающий голос совести умолкает навсегда, уходят все сомнения. Драконьер, расщепленный со своим драконом, может устанавливать связь с любым другим пойманным и подчиненным ящером. Своим первым указом я приказал разделить всех запечатленных. Пусть люди и звери будут свободны от этой языческой связи. Так желает единый Бог. И ты сыграешь главную роль в этой пьесе. Убить внутреннего зверя все равно, что уничтожить часть своей души. Узаконенное убийство и рабство. Вот что это такое, поняла я. Непонятно только, зачем Станиславу я. Если он думает, что я буду ему помогать и убью своего внутреннего зверя, он сильно ошибается. Я скорее умру, чем расстанусь с последней частичкой черной принцессы, что у меня осталось. Мессия выплыл на площадь, заполненную народом. Меня вытащили следом. И я шокированно увидела высокий помост в центре и грязный народ, толпившийся позади драконов, сзади несчастных также поджимали наездники. Жителей Лота пригнали на площадь насильно. Я в испуге смотрела на вязанки хвороста и столб, торчащий из помоста. Он это серьезно? Мне не верилось, что я вижу подобное. Это какое-то дикое средневековье. Неужели сводный брат решил страхом или болью заставить меня отказаться от своей души? Причем прилюдно, чтобы это было примером для остальных лордов, леди и грязного люда. Мне не верилось, что Орлов-младший на подобное способен. До того момента, как мессия поднял руки к небу и заговорил. После первых строк его речи у меня подкосились ноги и не осталось никаких сомнений. Сводный брат решил сжечь меня на костре. «Твой выход, сестренка», — услышала я довольный голос Стаса. «Дорогу ведьме! Грешница идет! Дорогу! Кто коснется, превратится в евнуха!» Люди, столпившиеся возле помоста, шарахались от нас, как от прокаженных. Мне не верилось, что меня ведут на костер, пока я не вдохнула густой запах смолы, пропитавшей хворост. Храмовники, подхватив меня под руки, вздернули на помост, передав как товар с рук на руки стоящим там святым рыцарям. От подобных рывков я уже вся покрылась синяками от кончиков пальцев до плеч. Растерянная, я не успела заметить, как меня намертво прикрутили веревками к столбу на помосте. До последнего момента я не хотела верить, что эта дикость с сожжением на самом деле произойдет, пока Станислав с горящим факелом не забрался на тот же помост. «Сегодняшний день только твой. Ты поможешь мне завоевать Дарру, а я положу все к твоим ногам. За такой подарок я не забуду тебя, сестренка». Услышала я рядом тихий голос сводного брата. Дальше началось нечто невообразимое. Не меньше 20 минут мессия вещал с помоста, а народ Лота слушал молча и напряженно. Избранный переворачивал с ног на голову все исконные порядки Дарры. Отныне кланы были вне закона. Отменялось все. Обычай искать истинную пару для себя или своего дракона запечатление считалось языческой ворожбой и приворотом. Рвались все связи между ящером и его наездником. Дракон, ранее считавшийся частью драконьера, теперь был просто огнедышащей лошадью с крыльями, собственностью каждого, кто сумеет подчинить зверя. Невероятное оскорбление для такого прекрасного и свободолюбивого животного, как дракон. Большего унижения и нельзя было представить. Я слушала, и у меня сердце кровью обливалось. Одна нелепость громоздилась на другую, но люди испуганно слушали и впитывали, как губки, ведь за любое ослушание грозила мучительная смерть на костре всей семье от малых до великих. И примером расправы за грехи являлась я. По словам мессии, я заразилась этой ересью, потому что посмела заниматься неженским делом. Мои упражнения в лечении ящеров и людей, а также такое неженское дело, как учеба и наука, осквернили меня, сделав грязной и порочной грешницей. И только всеочищающий огонь мог быть мне спасением или милость избранного. Если я понесу от святого человека, это избавит меня от болезненной тяги к знаниям, и я займусь тем, чем мне по Господнему велению положено заниматься — детьми, кухней, молитвой. У меня закралось подозрение, что сводный брат решил изуродовать меня с помощью огня, чтобы я никому другому не досталась. Слишком плотным кольцом вокруг помоста стояли водные драконы. Если я вся буду в шрамах, как тогда на меня взглянет Дрейк Дайер, который так любил гладить и ласкать мою гладкую кожу? Рискнет ли он до нее дотронуться, если она вся будет в пуграх и шрамах? А любой другой лорд-наездник? Вряд ли. Мои шрамы станут печатью грешницы, а боль сделает покорной. Происходящему идиотизму не было конца и края. Запрещалось практически все, и теперь с этими запретами приходилось считаться. Людей с помощью религии превращали в стадо покорных баранов. В конце своей речи брат объявил крестовый поход против язычников всех миров. Вишенка на торте, браво. У меня волосы встали дыбом от подобного. Он серьезно планирует вторгнуться в наш мир. Перед вами великая грешница, на пороге искупления своих грехов. Ее руки по локоть в крови вашего монарха, которого она уничтожила своими ведьмовскими чарами. Окрутила, заманила и свела с ума. Одурманенный монарх возомнил, что эта грешница — его истинная пара, хотя любое запечатление — всего лишь языческие чары порабощения. От ведьмовских чар и языческих приворотов вас может спасти только истинная вера в нашего единого Бога. Только божественный драконий огонь очистит и сожжет все бесовские наваждения. Я задохнулась от ярости. Убил короля и обвинил в этом меня? Ниже падать в своем коварстве уже некуда. Дно пробито. Гаже всего было то, что народ отреагировал молниеносно, словно флюгер, почуявший ветер резких перемен. «Убить ведьму, убившую короля! Убить ведьму! Смерть ей! Искупление! Искупление пламенем!» Брат говорил так долго, что у меня затекли ноги. Основной темой его лекции о божественном спасении — было добровольное и абсолютное подчинение. Что он задумал? Огнем вырвать у меня обещание стать навечно его? Все происходящее вокруг мне не нравилось. Это не похоже на то, что можно было ожидать от Стаса. У сводного брата имелись садистские наклонности, но он никогда не опускался до жестоких расправ, по крайней мере, со мной. Он никогда не ломал мне руки или пальцы, как другим своим игрушкам. Берег, гад. В основном он просто подавлял, целиком и полностью поглощая твое существо так, что ты теряла самое себя, растворяясь в его воле. С Дрейком Дайером я никогда не утрачивала своего достоинства и уж точно не забывала, кто я. Человек, существо гордое и свободное. Со Стасом же я была ведомой куклой, не имеющей своего голоса. «У тебя один шанс, признай меня своим господином», повернувшись ко мне, бросил Стас. «Позови своего дракона и согласись с тем, что они с моим ящером прекрасная пара. Или отпусти свою драконицу на волю, убив внутреннего зверя. Разорви порочную связь. Она только тянет тебя к гибели. Я буду твоей душой, центром твоего мира, и все закончится хорошо. Уйдет боль, и никто больше не посмеет тебя тронуть и пальцем. Я сумею тебя защитить и возвысить. Дрейк Дайер за тобой не придет. Ты ему больше не нужна. Иначе он давно бы был здесь. Кому нужна наследница без наследства? Каждый второй в твоем клане отказался от зверя внутри и надел серый балахон. Ты не можешь оставить своих людей. Сделай правильный выбор». Сводный брат на меня не смотрел. Его взгляд буравил небеса, где в солнечных лучах летел боевой клин драконов. К моему ужасу я увидела взвившиеся к небу языки пламени, когда факел поджег хворост. Это был конец всего. Я закусила губу, чтобы не заорать в голос. Ничто не заставит меня позвать черную принцессу или отказаться от нее. Но и умирать в языках пламени, задыхаясь в дыму, я не хотела. Никто бы такого не желал. Где Дрейк Дайер с его обещаниями защиты? Он говорил, что между ужасами этого мира и мной стоит только он. Где его широкая спина и сильное плечо, когда они так нужны? А его заверение, что я его жена? Он даже кольца мне не подарил, не говоря уже о чем-то большем и хотя бы отдаленно похожем на свадьбу или брак. Ноздри щекотал пепел горящего хвороста. Приходилось признать, для драконьера я была всего лишь наследницей клана. Выгодной сделкой, пленницей и не больше. К тому же фальшивой. Всего лишь вещь, ночная забава. Слезы потекли по лицу. Нет, огонь меня не трогал. Он вообще подозрительно далеко горел по краям помоста. Но дым щипал глаза, а жар заставлял кожу покрываться бисеринками пота. Сквозь слезы я увидела стремительный вихрь, падающий с небес. Боевой клин огненных фаеров несся из поднебесья прямо на меня. За малышами тянулся длинный дымный след, будто они — часть взбешенной кометы. Один единственный залп поджег хворост у моих ног, опалил затылок и кисти рук. Благо голова находилась за деревянным столбом, и волосы не вспыхнули. Огонь, вспыхнувший в вязанках хвороста, как-то разом добрался до меня, и я почувствовала боль в запястьях. Дернулась, и одна рука легко разорвала тлеющие веревки. В сердце вспыхнула надежда. Если я смогу освободить руки, возможно, мне удастся развязать веревки на ногах. В поднебесье над площадью ворвались десятки разъяренных драконов, что до этого момента прятались в лучах солнца. Ящеры храмовников без разбега одним прыжком рванули в небо им навстречу. Над нашими головами засверкали вспышки огня и ленты воздуха. Люди, бывшие на площади, ринулись в рассыпную под прикрытие зданий. С неба, как дождь смерти, падали трупы людей и драконов. Меня обдало кровавым дождем и осыпало пеплом. Когда я протерла глаза, увидела невероятное. Три дракона в небе несли нечто продолговатое. Лучи солнца посверкивали сквозь прорезь. Глядя в небо, я не сразу поняла, что это такое. Но драконы явно были огненными и принадлежали фарийцам. Прошло какое-то время, пока я узнала в темных очертаниях глыбу мегалита из круга камней в полях под лотом. Я завертела головой, ища в небе алого дракона. Только Дрейк Дайер и Стас знали, что я из другого мира. Он был там. Кружил надо мной, сжигая в пепел всех тех, кто угрожал мне. Охранники вокруг меня гибли один за другим. И вот последнему охранявшему меня ящеру пришлось взмыть в небо. На земле они были легкой добычей для огненных драконов-фарийцев. Далеко он не улетел, рухнув неподалеку грудой потрескивающего пепла. Рядом яростно завопил Стас и бросился прямо в огонь, пытаясь добраться до меня. Кажется, в его руках был кинжал, а я никак не могла освободить вторую руку. Я была испугана и растеряна, как никогда, и даже не могла подумать, что Орлов-младший способен на подобное. Серый балахон вспыхнул и загорелся. Пылали и искрились светлые волосы сводного брата, но он упорно карабкался ко мне через горящие вязанки хвороста. Еще до того, как скрюченные от боли и ярости пальцы Стаса смогли до меня дотянуться, меня накрыла тень мегалита. Глыба полетела вниз, прямо на костер. В ужасе я закричала и закрылась рукой. В ушах еще стоял дикий вопль Станислава Орлова, полный бешенства и осознания поражения, и торжествующий хохот Дрейка Дайера, уносящийся в поднебесье. А в следующий миг мир померк в моих глазах.